Барабанна, барабан, барьило, ванна, кида, бама, димтана, гу-гу-гу-гу. Страшные истории. Это барабанна, барабанна. Кукушка. Рассказывает Никита Петров. Хаткарунна, хаткарунна, хаткарун. Кирил, бигдивитен, барабан, барьило, ванна, не могунна, ту. Кукушка родила, высидела из яйца двух кукушат. И вот она устала и попросила их принести воды напиться. Вот, а те говорят: нет, мам, мы тебе воду не принесем. Тогда она обиделась, сделала себе из мялок, из скребков, из чего-то там еще себе крылья, сделала нос и полетела. А кукушата полетели вслед за ней, потому что мать их бросила, да. И вот они летели и бились оперением, телами о верхушке деревьев, потому что они еще маленькие, не очень хорошо умели летать. И из них сыпались капли крови. И вот все, что красное есть в тайге, красные ягоды, красный мох, с тех пор Кета объясняет, что это кровь этих кукушат. Они летели дальше, пытались остановить мать. Мать, остановись, остановись. Она не останавливалась. И тогда вот эти вот деревья распороли им брюхо, и из этих животов посыпались внутренности. И теперь, когда Кет идет по лесу и показывает на вьющиеся растения вокруг деревьев, он говорит, что это кишки детей кукушки. Кукушка полетела дальше, но она лишила своих детей. Вот, но продолжает она кричать. Кричит она, кстати, не как по-русски, не ку-ку, ку-ку. И говорит она «кохым». Ко-хуп. И когда ты долго в тайге живешь, кажется, ты начинаешь слышать эти слова по-кетски. Ко-хуп, ко-хуп, ко-хуп, ко-хуп. Одна сын, одна дочь. Одна сын, одна дочь. То есть она жалеет и говорит, что были у нее один сын, одна дочь. А когда кеты идут в лес и видят красное в лесу, и видят вьющиеся растения, которые обвивают деревья, они рассказывают эту историю. Эту историю рассказывают в небольшом поселке, который называется Келлок, на реке Елагуй. Чтобы туда добраться, ну, как минимум в 2018 году, нужно плыть несколько дней на пароходе по Енисею, потом из прекрасного города с названием Верхний Имбатск лететь на вертолете до поселка Келлок, и дальше там некоторое время пожить. Вертолеты там летают довольно редко, раз в неделю. И там живут удивительный народ – кеты. Их осталось не так много, и в поселке Елагуй их около 300. Их называют еще сибирскими индейцами, поскольку они антропологически безумно на них похожи. Язык изолят, и лингвисты до сих пор пытаются его исследовать и понять, как он устроен. Кеты часто смешивались с селькупами и севенками и образовали вот тот самый неповторимый в языковом отношении и в культурном отношении анклав, где можно услышать до сих пор совершенно архаические истории, которые, наверное, непросвещенному, ну, значит, непросвещенному человеку с европейским бэкграундом могут показаться страшными. Кукушка, которая кукует. Как она кукует по-русски? Ку-ку, ку-ку. Ну и начиная там с самого начала исследования всей европейской культуры, мы знаем историю. Сколько раз прокукуют, столько раз вам, столько лет вам и жить осталось. Или куда прокукуют? В лоб прокукуют, значит, хорошо, в первый раз, когда вы ее услышите. В затылок, ну, значит, скорее всего, к смерти. У кетов все немножко по-другому. И это удивительная штука, которая, может быть, для европейца, человека со школьным бэкграундом нормальной школы, может показаться страшным, диким, пугающим, шокирующим, но это нормальная стадия обучения, обучения любого нормального кетского ребенка в 20 веке для того, чтобы пояснить особенности окружающего мира. И в этом и главная фишка. А вот почему это так? Вот потому что кукушка летела и кричала «ко-хын, ко-ху», а звукоподражание порождает в головах у людей ту историю, которую не слышали от своих предков. Барабан хануга кира ельбам гимтан, буая тайин ажа на дибелю.